Императорский секретарь открыл дверь и осторожно вошел в комнату. В его движениях присутствовала скованность. Казалось, что он боялся сделать какой-нибудь нечаянный жест, который привлечет внимание к его персоне. «Твое Величество, да, вот еще свитки. Но у меня есть и положительные новости. Следователи сообщают, что теперь им известно почти все». «Положительные?» Мукант вскинул голову и с негодованием посмотрел на секретаря. «Что тут может быть положительного? На моего личного гостя, правителя чужой страны, совершается нападение в доме моей собственной дочери. Буквально на глазах моего собственного советника и почти целой армии мисс. Даже если опустить тот факт, что на этого гостя у нас были совершенно определенные планы, я, император Фигрида, предстаю в роли посмешища для соседей, на которого скоро будут показывать пальцем. Это же какой позор! Ты знаешь, как отреагирует Уларат? Нет, я тоже не знаю, но догадываюсь. Объясни мне, что тут может быть положительного?» Секретарь был сам не рад, что затеял этот разговор, да и вообще, что зашел в кабинет императора в такой неподходящий момент. Но у Нуарента не было выхода. Долг обязывал. Он бы с большим удовольствием уехал куда-нибудь из столицы на недельку, а лучше, на месяц. Переждал бы бурю в тихой провинции в родовом гнезде. А когда вернулся, глядишь, все бы и улеглось. Но кто же его отпустит? Теперь, в эти дни, он не решился бы даже сказаться больным. А если бы заболел на самом деле, то даже будучи при последнем издыхании, все равно являлся бы в кабинет императора с докладом. Его должность, конечно, имеет свои приятные стороны, но иногда кажется сущим адом. «Твое Величество, по крайней мере, известно, что случилось», но Нуарент старался говорить рассудительно, зная, что только здравый подход к делу сможет успокоить императора. «Вот скажи, если какой-нибудь эмис внезапно сойдет с ума и отрубит тебе голову, тебе будет интересно знать, что случилось», — поинтересовался Мукант. «Очень сомневаюсь. По нашей репутации нанесен жестокий удар, и это, факт, нужно было предотвратить. Да, Твое Величество, но мы оказались в заложниках у чужой грязной игры. К этому долго готовились, много месяцев, а нам вообще ничего не было известно. В том-то и дело, Нуарент, моя хваленая охрана проспала заговор. Что может быть хуже? Кое-что может, Твое Величество, секретарь решил пойти ва-банк. Что же, интересно, если бы на Нермана было совершено покушение в этом самом дворце в присутствии Твоего Величества?» Мукант бросил свиток, который держал в руках, на стол. «Это шутка, Нуарент, если так, то она неудачная, больше похожа на кошмар, и сейчас не время для шуток, я даже не хочу думать о таком, докладывай». Секретарь вздохнул с облегчением, опасность миновала, он служил императору уже многие годы и знал, как разрядить обстановку. Нуарент набрал в легкие воздуха и начал размеренно говорить. Примерно полгода назад советник Мельса Тагараун подослал к ее высочеству Илании своего двоюродного брата, Ишиба. В каком смысле подослал? Тут же перебил его император. В прямом, Твое Величество. Чтобы Ишиб Ернекст втерся в доверие к ее высочеству. Надо сказать, что этот Ишиб – отличный рассказчик. Когда он только появился в Иендерте, то пользовался большой популярностью в некоторых салонах. Да-да, я что-то слышал о нем. Постой-ка, постараюсь вспомнить. А, вот, ты мне сам докладывал, что этот Ернекст откололся от лагеря Мельса и теперь превозносит достоинство короля Нермана. Именно, Твое Величество. Так все и было. Что было? Не понял император. Если он откололся, то как Раун мог его куда-то подослать? Так все и задумывалось, Твое Величество. Ернекст просто сделал вид, что отказался от Мельса и своей родни. Но зачем он хвалил Нерма, кажется, я начинаю догадываться. Продолжай. Ее высочество, девушка молодая и очень впечатлительная, Твое Величество. Это ни для кого не секрет, а фигура короля Нермана в высшей степени загадочная и романтическая. Беглый принц-изгнанник, ученик великого Ишиба, владеющего множеством тайн, талантливый полководец, сумевший не только вернуть себе трон, но и дать отпор соседям. При должном подходе рассказ о Нермане может вскружить голову любой девушке, особенно, если почти каждый день будут появляться новые и новые подробности. Да и Нерман со своими подвигами не стоял на месте. Одно только взятие Иктерначева стоит. Но почему мы ничего не заподозрили? Император даже встал из-за стола в порыве возмущения. Кто-то набивается в друзья к Илании и рассказывает ей байки. В том-то и дело, Твое Величество, что заподозрить было очень трудно. Если бы Ернекст ругал Нермана, настраивал принцессу против него, то все было бы совсем иначе. Я бы первый доложил твоему величеству о том, что что-то затевается. А так он хвалил. Кто же заподозрит? Сначала было предположение, что он раникский шпион, но наблюдение показало отсутствие подозрительных контактов. Мало ли у Нермана поклонников, он все-таки яркая личность. Да если копнуть, то и среди нашего дворянства найдутся те, кто тайно ему сочувствует. У меня и список заготовлен. Так ты уже копнул? Да, твое величество. На всякий случай. Очень любопытная картина получается. Ладно, нам сейчас не до этого, но список принеси. Конечно, твое величество. Что там дальше было с Иланией? Если изо дня в день рассказывать молодой девушке были и не были о ком-то, твое величество, то она рано или поздно проникнется симпатией к герою рассказов. И поэтому, когда Нерман прибыл в Фигрид, вопрос их встречи был лишь делом времени. А я-то еще сказал ей наладить с ним хорошие отношения. Думаю, что это было самым желанным из всех поручений твоего величества. А место и время покушения как выбирались? Ведь нужно тщательно подготовиться, знать все заранее. Так ее высочество делилось всей информацией по Нерману с человеком, который ей о нем все уши прожужжал, твое величество. Тут расчет Тадгарауна был безупречен. Он точно знал когда, где и как. Может быть еще до того, как это узнала сама принцесса. И ее загородный дом подходил как нельзя лучше. Даром что рядом школа Имис. Где сейчас Тадгараун? Схвачен, твое величество, в числе других. Сбежали немногие. К Тадга приставлены и шибы для охраны. Но, что но? Посол Ранига Манг еще ночью потребовал выдать всех заговорщиков. Всех? А как они собираются их охранять? В посольстве ведь не так много ишибов. Думаю, имелось в виду, что мы выдавать будем по одному. Ладно, может быть, имеет смысл и выдать. Сэкономим время наших палачей. Конечно, твое величество. А само покушение как развивалось? У меня тут пока что лишь отрывочные данные. Это самое интересное, твое величество. Ими столько что прислали отчет, в котором полностью описывают картину произошедшего. Вот он, секретарь протянул императору один из свитков, который держал в руках. Ты его читал? Да, твое величество. Тогда рассказывай. Когда Нерман прибыл к ее высочеству, все уже было готово. Подкупленные слуги из осада. В покушении принимали участие 7 великих ишибов и 34 обычных. 7, у Мельса ведь было 5. Один великий ишиб Мельса отказался, но Раун сумел раздобыть еще троих, много чего им наобещав. Все имена известны, конечно, твое величество. Дальше, расстановка сил была такова. Трое великих ишибов отрезают Нермана от дворца, еще двое заботятся о том, чтобы он не побежал в другую сторону, а оставшиеся обеспечивают защиту от Имис, если что-то пойдет не так. Все обычные ишибы были специалистами по огню, они специально тренировались, чтобы работать слаженно. 5 великих ишибов и 34 обычных на одного, почти так, твое величество. То ли 6, то ли 7 обычных атаковали охрану короля, состоящую из 2 человек. Они шли за ним на некотором расстоянии, все равно очень много. Конечно, твое величество, такой отряд должен был смять его в течение нескольких секунд, думаю, 4-5 секунд максимум. Этого не случилось, твое величество. Нерман оказался слишком силен. Мы даже не прогнозировали ничего подобного. Сколько он продержался? Около 40 секунд до того, как Шенкер сумел организовать атаку и отбросить заслон. Изрядно. Да, твое величество. И Нерман нанес противнику существенные потери. Сколько? Все пострадали от молний, погибло 19 нападавших, твое величество. Из них, 3 великих ишибов. А вот что касается способа, которым Нерман их убил, то тут все не так просто. Что ты имеешь в виду? Способ, а точнее, способы не совсем обычны, твое величество. Говори. 7 поражены молниями, 6 разорваны на части, очень мелкие части, надо сказать, там ошметки по всему саду, 3 чем-то сплющены, 2 погибли от огня, а 1 замерз насмерть. Брови императора поползли вверх, такого ему еще слышать не приходилось. Как замерз насмерть, ну Арент, это точно, там же везде огонь был. Да, твое величество. Ими сосматривали тела и написали это в отчете. Если твое величество взглянет на свиток, то там будет так и написано «замерз насмерть». Мукант с недоверчивым видом развернул отчет и быстро пробежал по нему глазами, пытаясь найти это словосочетание. Обнаружив его, он прочитал соседние предложения и, задумавшись, снова свернул свиток. Этот Нерман гораст на сюрпризы. А остальных он чем приложил? Неужели своими амулетами? Это тоже очень интересный вопрос, Твое Величество. Имис, да и все ишибы, видевшие его до этого, клянутся, что при нем не было никаких амулетов. На его спутниках были, а на нем нет. Получается, что он это все сделал своим обом и щупом. Получается так, Твое Величество. Да он просто демон. Некоторые жрецы так и говорят, Твое Величество, дипломатично заметил секретарь. А еще я имел беседу этой ночью с некоторыми нашими боевыми великими ишибами. Они живо интересовались произошедшим. И что ты им сказал? Ну, в общих чертах рассказал, как было дело, Твое Величество. Интересно, что все они ранее утверждали, что справиться с Нерманом в поединке, несмотря на его ужасный ап. А сейчас, ни один больше не поднимал этот вопрос, Твое Величество. Глава 35. Во дворце принцессы. Первый солнечный луч осветил комнату. Он проник через распахнутое окно, украшенное тонкими белыми занавесками, пробежался по полу, выложенному дорогой деревянной плиткой, и замер около кровати. Эта кровать, высокая и роскошная, стояла у самой стены. Кружевные простыни и одеяло свисали вниз, достигая начала резных ножек. Если не знать истинный размер белья, то показалось бы, что человек, находящийся на ложе, специально передвинул одеяло на край. Но, конечно, он ничего не двигал. Просто тихо лежал, осторожно дыша и глядя в одну точку на белом потолке. Рядом с кроватью на крепком табурете сидел другой человек. Он был одет в халат синего цвета с вышитым золотом воротником. Его худобу не могли скрыть ни широкие рукава, ни свободно болтающийся пояс. «Мало что получается, Твое Величество», — говорил сидящий ишиб. «Тяжело пробиться. Разве если очень медленно воздействовать?» «Ты старайся, старайся», — одними губами прошептал король. «Я стараюсь, но может быть еще позвать кого-то? Эх, если бы здесь был орал». Михаил только вздохнул. Оставляя своего учителя в Иктерне, он даже не мог предположить, что случится подобное. Покушение. Точнее, даже не покушение, а его последствия. Когда на короля Ранига и Круанта навалилась толпа ишибов, он не очень сильно рассчитывал выйти живым из заварушки. Атака была слишком продуманной и осуществлялась большим числом участников. Единственное, что Михаил хотел в тот момент, когда понял, что сбежать не получится, продать свою жизнь как можно дороже. Но судьба не пожелала взять полную плату, ограничившись лишь частичной. Король лишился оба. Это произошло, скорее всего, вследствие перенапряжения сил. Слабенький Аб не справился с огромными потоками энергии. Однако амулет все еще работал как положено. Ситуация была весьма пикантна. Король получил ранения, которые не мог вылечить сам. Более того, помощь другого ишиба тоже казалась малоэффективной, ведь амулет блестяще стабилизировал все изменения ТИ, производимые посторонними силами. «Но я понимаю, что никого нельзя звать на помощь, Твое Величество», продолжал Яшт. «Тунрата вот разве что, он скоро придет и с ним вместе попробуем». Очень легко сказать, что творилось в голове ишиба. Помощник посла понял, что Аб его величества перестал работать, вообще перестал, но это никак не проявлялось внешне. Любой видящий тип по-прежнему мог рассмотреть величественный Аб великого ишиба и ознакомиться с одной из самых совершенных защит. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы сложить 2 и 2. Если Аб не работает, а защита есть, то не Аб ее причина. Амулет, вот что. Яшт даже в своих самых смелых фантазиях не мог представить, что амулет, дающий способности великого ишиба, существует. Но, похоже, сейчас он видел все своими глазами. А уж собственным чувствам этот здравомыслящий человек привык доверять. Твое Величество, впрочем, мы можем пригласить 3-4 целителей со стороны, произнес Яшт, и в ответ на отрицательный жест короля быстро добавил. Они сделают свою работу, а мы с Тунратом тут же позаботимся о них. Или даже кретента вызовем, чтобы шум случайно не поднялся. Михаил понял замысел своего ишиба, но перспектива плодить трупы его сейчас не вдохновляла. Их и так было слишком много, даже для Фигрида. В целом же, Яшт держался молодцом. Именно он, обнаружив короля в бессознательном состоянии, грудью встал между ним и Имис. Помощник посла никого не подпускал к Нерману и при этом твердил, что его величество находится в сознании, только в угнетенном, но свое ТИ полностью контролирует. Яшт сразу же понял все и смекнул, что будет очень трудно объяснить функционирующую защиту, если король в коме. Ишиб с помощью Тунрата незамедлительно перетащили Нермана в одну из комнат дворца, предоставленную принцессой, и первым делом стали на стражу его покоя, не думая даже о том, чтобы как можно быстрее оказать помощь. Секрет был важнее помощи. Если бы тайна открылась, то последствия могли быть катастрофическими. К счастью, король быстро пришел в себя. Дверь распахнулась, и в нее вошел Тунрад. Убедившись, что все в порядке, по крайней мере, нет изменений в худшую сторону, он кратко доложил. Посты проверил. Все на местах, никто и близко не подойдет. Но ее высочество рвется сюда. Как только король был перенесен в комнату, Иаш тут же отправил гонца к королевским эшибам и гвардейцам с приказом немедленно явиться во дворец принцессы. Те не заставили себя ждать. Прибыли без задержек и наконец-то позволили помощнику посла расслабиться. Королевская тайна была в безопасности. После этого эшиб написал письмо с инструкциями для Манка, которые доставили уже доверенные люди. «Принцессу не пускать», — сказал Иаш и посмотрел на его величество. Тот слегка пожал плечами. «Впустить?» — уточнил эшиб. «Лучше сейчас», — прошептал одними губами король. Его обожженная гортань не позволяла произносить громкие звуки. Иаш коротко кивнул. Он понял, если Илания придет немедленно, то ее не очень удивит плохое состояние короля, лечение ведь только началось, по сути. А вот если принцесса заявится потом, а выздоровление так и не наступит, то это может навести на подозрение. Тунрад тут же покинул комнату, чтобы донести до ее высочества вести о том, что ей позволено войти. И аж был напряжен, когда ожидал Иланию, а король, наоборот, предвкушал общение с принцессой. Стараниями своих эшибов он получил информацию о том, что произошло на самом деле. Хотя, следует признать, о многом догадывался и до этого. У Михаила вообще было хорошее настроение, несмотря на плачевное состояние. Еще бы он выжил. И не только выжил, но и наверняка сумел заставить своих явных и неявных врагов пересмотреть свои планы. Теперь он мог не опасаться подобных атак. Попыток отравления, да, нападения Эмис, да, но покушение с участием нескольких великих эшибов уже исключалось. Разве что их наберется около десятка. Принцесса ворвалась в комнату как вихрь, юный и очаровательный вихрь. Король прикрыл глаза, приветствую ее, а Илания, заметив это, тут же затараторила. «Ах, твое величество, я так рада, что все обошлось. Нет, не все, конечно, вижу, что твое величество ранен, но думаю, что эшиб такого уровня быстро поставит себя на ноги, особенно с участием целителей. Не угодно ли, чтобы я распорядилась о том, чтобы лучшие императорские врачеватели оказались здесь? Они прибудут быстро, можно не сомневаться. Их уровень не вызывает сомнений. Я найду даже лучших из лучших». Михаилу совсем не хотелось истреблять светил местной медицины, поэтому он просто покачал головой. «Его величество справится сам, твое высочество», — уточнил Яшт. «Мы, его верные слуги, поможем». «Но как же так? Должна же я помочь хоть чем-то. Это ведь случилось в моем доме, при попустительстве моей охраны. Ах, если бы вы знали, что мне говорил мой отец. Никогда еще не видела его таким рассерженным. Твое величество, могу ли я как-то загладить свою вину?» Принцесса нежно прикоснулась к плечу короля. Казалось, еще немного и она начнет его поглаживать. «Мне бы очень хотелось угодить твоему величеству». И аж ты Тунрад громко и одновременно кашлянули, напоминая, что они еще здесь и уходить никуда не собираются. Принцесса быстро оглянулась на них, в ее взгляде проскользнула досада, но она тут же снова обратила все свое внимание на короля. «Ах, то, что сделал твое величество, совершенно невероятно, об этом все говорят, и Йендерт бурлит, я никогда даже не слышала ни о чем подобном, если бы только твое величество смог простить меня и дать несколько уроков, когда твое величество выздоровеет, конечно, я буду так счастлива, понимаю, что уроки могут быть непростыми, но обещаю сохранять тайну. Мы можем выбрать любое время, совершенно любое. Я отменю все встречи, изменю все планы, только для того, чтобы твое величество показал мне хоть что-то из своего знаменитого искусства. Наедине, конечно, чтобы никто ничего не узнал». Король бросил быстрый взгляд на Яшта. «Твое высочество», — тут же откликнулся тот. «Его величество очень благодарен за доверие и непременно воспользуется любезным предложением, как только позволит дела. Его величество очень занят в последнее время. Война, политика, внутренние реформы. Очень жаль, очень». Принцесса еще раз тронула короля за плечо и все-таки принялась его поглаживать тоненькими белыми пальчиками. «Я буду ждать все равно. Пусть на дела уйдет неделя или месяц или даже год. Все равно буду ждать, когда твое величество освободится и вспомнит о девушке, которая думает о нем, о том, что произошло в ее дворце и терзается ощущением вины. Я буду слать письма с извинениями твоему величеству, каждый день по письму, до тех пор, пока твое величество не простит меня, а под прощением я понимаю выполнение моей маленькой просьбы». Губы короля шевельнулись. Илания тут же наклонилась к нему близко-близко, так что он мог видеть не только ее карие глаза, лучащиеся нежностью и тревогой, но и то, что скрывалось за откровенным вырезом легкого платья, словно случайно выставленное на обозрение. Впрочем, у Михаила мелькнула мысль, что это зрелище заслуживает того, чтобы быть увиденным. «Твое величество что-то хочет сказать?» Шепотом с придыханием осведомилась принцесса. «Я готова исполнить любое желание твоего величества, любое. Мне нужен дворец», — снова одними губами произнес король. «Что?» Илания недоуменно сдвинула бровки. «Его величество хочет сказать, что просит временно предоставить ему этот дворец, пришел на выручку Яшт, в безраздельное пользование. Думаю, что на несколько дней, чтобы здесь не было никого из посторонних, только его величество и мы, его слуги. Это нужно для восстановления здоровья короля. Думаю, что скорый переезд может повредить ему». «Конечно, конечно», — тут же согласилась принцесса. «Я немедленно распоряжусь, чтобы мои люди отбыли в Иендерт. Думаю, что здесь лишь останется охрана из Эмис, но не в самом дворце, а лишь вдоль границ сада. Мой отец приказал охранять твое величество изо всех сил, а сама я расположусь в противоположном крыле или даже в каком-нибудь флигельке в саду. Отпущу всех своих друзей и фрейлин. Буду совершенно одна, и днем, и ночью. Твое высочество», — Яшт поймал очередной взгляд короля. «Его величество очень просит не прибегать к таким жертвам. Он непременно побеседует с твоим высочеством, как только ему станет лучше. Вызовет письмом из Иендерта. Ах, письма, это так ненадежно. Нельзя ли сразу договориться о встрече?» Губы Михаила снова шевельнулись. Но на этот раз его слова никто не мог бы прочитать. Да он бы этого и не хотел, потому что ничего приличного в них не было. Напор принцессы просто поражал. И что хуже, ничуть не портил ее в его глазах. Илания была чересчур обаятельна и очень соблазнительна. Король подумал о том, что такое недвусмысленное поведение принцессы при свидетелях невозможно без ведома Муканта. Конечно, нельзя исключить того, что ее высочество по какой-то причине воспылало к нему нежными чувствами, но то, что император знает и относится к этому, по крайней мере, снисходительно, сомнений не вызывало. Вопрос заключался лишь в том, зачем это владыке Фигрида. Даже боль после ожогов не могла помешать Михаилу анализировать ситуацию, и по всему выходило, что есть что-то, о чем королю неизвестно, что-то невероятно важное, возможно, ключевое во всех дальнейших отношениях Круанта и империи. Но что это? Если бы король знал, о чем думает принцесса, то очень бы удивился. Прежде всего, прямолинейности мыслей. Ее общение с Ишибом, хвалителем владыки Раниго, не прошло даром. Весь мир мужчин, разнообразный и пестрый, для Илании сузился лишь для одного, самого лучшего, настоящего героя из предания и легенд. Она и раньше была высокого мнения о Нирмане, сейчас же, после сражения, это мнение взлетело на недосягаемую высоту. Принцесса была свободна. Ее прежняя помолвка с одним правителем Западного королевства расстроилась по политическим причинам, и отец уже давно не давал понять, что у него есть какие-то определенные планы насчет своей дочери. А если так, то почему не Нирман? Чем Раник хуже государства ее несостоявшегося жениха? Наоборот, быстро набирает силу. Об этом все говорят. А учитывая просьбу отца произвести положительное впечатление на Нирмана, можно предположить, что император не исключает такое развитие событий. Пусть король Раниго с кем-то там помолвлен, хотя не с кем-то там, а по слухам с самой красивой женщиной, которая только может существовать. Ну и что, Илания тоже весьма не дурна собой, а если к этому прибавить ее обаяние, которым она виртуозно пользуется, и юность, настоящую юность, неподдельную, как у многих других женщин и шибов, то разве у принцессы нет шансов? Такие мужчины, как Нирман, должны ценить все истинное. Зачем ему связывать свою судьбу с той, для которой эмоции уже утратили свою остроту? Рядом с ним ведь будет Илания со своими искренностью, непосредственностью и умением радоваться жизни. Тагатели Раун, бывший советник короля Мельса, считал, что доживает последние дни. Его взяли прямо на месте покушения на Нирмана. Он, конечно, пытался бежать, но когда на тебя направляют свои мечи парочка эмис, далеко не убежишь. При этом лучше вообще не дергаться. Раун очень удивлялся, как за такое короткое время сад мог наполниться императорскими ишибами. Разумеется, он знал, что во дворце полная мисс, но не ожидал, что они смогут среагировать столь быстро. Хотя Нерман сопротивлялся так упорно, что не нужно было задерживаться. Тадга понимал это теперь. Стоило попытаться напасть быстро, а если первый натиск был бы отбит, то немедленно бежать. Это просчет. Поэтому Раун почти не переживал о своей дальнейшей судьбе. Жизнь приучила его платить по счетам. Сделал все правильно, получи награду, ошибся, увы. Смерть Мельса смешала все планы. Ситуацию ухудшило то, что представители трех знатных семейств не могли договориться о том, кто будет кандидатом на престол. Каждый из трех Далла выдвигал либо себя, либо своего сына. Спор грозил затянуться, но Теллер предложил справедливое решение. Подождать с выборами короля, до появления хотя каких-то перспектив. С ним согласились. А что еще было делать? Поэтому ситуация заморозилась. Всем по-прежнему управляли королевские советники. Тогда же из кожи вон лез, чтобы тайно заручиться поддержкой Муканта. Как для себя, так и для своего семейства. Но император вел себя странно. Теллер ждал, надеялся, а потом узнал причину. С помощью своих шпионов, которыми он изрядно оброс за время нахождения в Фигриде. Это и решило все. Раун лично планировал покушение. Имперские дознаватели тоже работали очень быстро. Они допросили всех в ускоренном порядке, получили полную картину произошедшего, а потом, вместо ожидаемых казней, сообщили, что будут выдавать заговорщиков королю Нерману. Для Тадга Рауна это было лишь отсрочкой смерти. Но даже отсрочке он был рад, потому что надеялся на то, что бдительность ишибов охранников притупится и он ускользнет. Но ожидания оказались тщетны. В один прекрасный день Раун попал из рук трех охранников ишибов, с которыми уже слегка свыкся, в жаркие объятия конвоиров. Тогда отвели в карету без окон и усадили между ишибами. Затем карета тронулась. К удивлению бывшего советника его повезли к городским воротам. Но удивление быстро прошло, потому что он понял, куда именно они направляются. Ко дворцу принцессы. Теллеру никто не сообщал, выжил ли Нерман, но Тадга предполагал, что да, они немного не додавили, помешали разъяренные Имис, к сожалению, доехали очень быстро. Карета остановилась у парадного входа, Раун вышел и остолбенел. Пейзаж изменился разительно, теперь не наблюдалось ни слуг в ливреях принцессы, ни Имис, ни многочисленных бездельников-дворян. Вокруг дворца несли стражу раникские солдаты и ишибы. Рядом с парадным входом стояла обычная телега, запряженная двумя лошадьми. Обшарпанная крестьянская повозка, казалось, в ней нет ничего привлекающего внимания, но Теллер испугался не на шутку. Не потому, что телега смотрелась странно у роскошного дворца, а потому, что в ней возили трупы. Совсем недавно, уж это ишиб мог определить. И более того, рядом с лошадьми находился какой-то тип, очень неприятно выглядящий. Сначала Раун его не признал, но потом память ишиба дала ответ. Это был кретент, ужас знатных раникских семейств, убийца. И вид у него был как у убийцы, несмотря на дешевый небрежно надетый костюм. Кретент смерил Тадга взглядом, от которого тот поежился, равнодушным и одновременно многообещающим. Бывший советник даже ускорил шаг, стремясь войти во дворец как можно быстрее и избавиться от неприятного соседства. Охранники передали Теллера ишибам, одетым в синие халаты, и удалились. Раун признал в одном из новых стражей эльфа. Тогда повели по коридорам в самый дальний конец дворца. У бывшего советника мелькнула мысль, что, похоже, время его жизни исчисляется уже минутами. В крайнем случае, часами. Ишибов во дворце было мало, поэтому вряд ли ему могли позволить жить долго. Конвой остановился у одной из дверей и чуть ли не впихнул туда Рауна. Тот, рассердившись, хотел было сделать замечание по поводу столь грубого обращения с урожденным Тогда, сыном Далла, но слова застыли в его горле. В комнате, куда он попал, находился король. «Приветствую, твое величество», — Теллер постарался скрыть растерянность и поклониться как можно более изящно. Перед его мысленным взором предстала простая схема. Разговор с королем, встреча с кретентом и место в телеге. «Присаживайся, Тадга», — Нерман сухо кивнул на стул, стоящий посередине комнаты. Это был единственный свободный стул. Остальные были заняты его величеством, помощником посла и аштом и королевским секретарем. «Благодарю, твое величество», — Раун сел, полный тоскливых предчувствий. Он почему-то вспомнил, как много времени назад в радостные дни власти и полноценных интриг Теллер вот так же встретил крестьянина, пришедшего с прошением к Мельсу. Эх, если бы он только знал, какая злая ирония. Впрочем, что об этом думать? Будущее невозможно предвидеть. Что же ты, тогда, не признал мою власть даже после смерти Мельса? Внезапно спросил король. Сам на трон целился. Если отвечать правдиво на последний вопрос, то у Толлера были такие планы. Но признаваться в них он не хотел, питаемый слабой надеждой на то, что ему повезет и дело закончится более-менее благополучно. Очень призрачной надеждой. Королям можно говорить многое, но есть вещи, о которых следует молчать до последнего. Твое Величество, волею судьбы мы находились в противоположных лагерях. Даже когда Мельс умер, как же я мог? Конечно, о великодушии Твоего Величества ходили упорные слухи, но ситуация не позволяла сдаться. А на трон нет, не целился. Кроме меня и так появилось много кандидатов. Полагаю, что Твоему Величеству они все известны. Известны, конечно, известны. Тогда, а кто планировал покушение на меня? Могу ли я уточнить, какое именно, Твое Величество? Вежливо поинтересовался Раун. Последнее, с легкой улыбкой ответил Нерман. Я, Твое Величество, Толлер много раз видел, как короли улыбаются. Наиболее частой причиной положительных эмоций владык было самодовольство. В крайнем случае, победа над врагами. Сейчас же Тагга наблюдал слегка необычное зрелище. Король улыбался потому, что признал уточняющий вопрос Толлера забавным. Несмотря даже на то, что он касался жизни его величества. «Это было не очень хорошо», — ответил Нерман. «Полностью согласен, твое величество. Я теперь признаю, что покушаться на жизнь королей — весьма нехорошее и опрометчивое занятие. Тогда я имел в виду, что спланировано было не очень. Нет, подготовка, конечно, выше всяких похвал, но сама реализация подкачала. Полагаю, что твое величество не предоставит мне возможности исправиться». Улыбка короля стала шире. Михаил понимал, что Раун – мерзавец, но мерзавец с чувством юмора. «Вряд ли предоставлю. Скажи-ка, тогда, а на что вы рассчитывали? Ну как же, твое величество, все-таки 7 великих эшибов да и обычных 30 у меня имелись определенные надежды на успех. На что вы рассчитывали в случае успеха? Ведь Мукант такого не простил бы». Этот вопрос очень волновал Михаила. Он понимал, что убийство действующего монарха, прибывшего по приглашению императора, большой позор и жестокий удар по репутации. Мукант просто не мог оставить такое без внимания. «О, твое величество, будь ситуация иной, мы на это никогда не решились бы. Но сейчас просто невозможно было устоять перед соблазном. Фигриду не до нас, не до Ранига. Конечно, император впал бы в ярость, но был бы вынужден оставить мщение на потом. А кто знает, что случится потом. Главное было ускользнуть из Фигрида и все. Что ты имеешь в виду?» Брови короля сдвинулись. Он понимал, что Раун говорит что-то важное. Очень важное. Это касается Фигрида и Уларата, твое величество. В одном пограничном городке кое-что обнаружилось. В редкости? Быстро спросил король. Ах, так твое величество в курсе. Странно это, большая тайна до сих пор. Вынужден признать высокую квалификацию шпионов твоего величества. Мне бы хотелось услышать детали, сказал Михаил. Могу ли я надеяться на то, что подробный рассказ несколько ГМ смягчит мою вину? Зависит от того, насколько он будет подробным и полезным. Справедливо, твое величество. Даниил Аксенов, технократ. Пролог. Михаил, он же Нерман, король Ранига и Круанта. Во время неудачных испытаний нового оборудования на Земле я попал в иной мир, где каждое материальное тело было снабжено дополнительным полем под названием Ти, а люди, которые могли этим Ти управлять с помощью АБА, изменяя свойства предметов, назывались Ишибы. Сейчас уже легко объяснить, зачем я стал бороться за корону, достаточно дочитать записки о технократии до конца, но тогда я был слеп, словно новорожденный котенок. Мне удалось получить трон, что не принесло счастья, а доставило лишь хлопоты. Поначалу казалось, что против меня ополчился весь мир, но потом стало проще. Я заключил мир с соседними странами, обзавелся невестой Анелией, эльфийской принцессой, и заручился поддержкой могущественного императора Фигрида. К сожалению, в ходе неравного боя мой ап исчез, я перестал быть могущественным ишибом. Мало кто знал об этом, потому что амулет, придуманный мной, создавал иллюзию АБА в автономном режиме. Но обман не может длиться вечно. Глава 1. Неудачная доставка. Каждый уважающий свою репутацию купец должен стараться отправлять товары вовремя, иначе с ним невозможно будет иметь дел. Атаман крупной шайки разбойников, тщетно сидящий в засаде. Принцесса Илания просит аудиенции. Голос Ишибаяшта, худощавого и узколицего, был негромок, словно девушка могла подслушать его за закрытыми дверьми. «Пускать, твое величество!» Король Ранигай Круантенерман сидел за столом, читая корреспонденцию, доставленную из дома гонцом. Король разворачивал белые свитки один за другим, и его лицо становилось все кислее. «С каких это пор докладываешь ты, а не мой секретарь?» — осведомился Нерман, отрываясь от чтения. «Тунрад занят», — пояснил Яшт. «Он пытается сдержать напор помощника императорского командующего, который вот уже полчаса осаждает приемную. Твое величество велел его не пускать». Генерал Ишибдал Лайгриан был действительно очень наглым человеком. Он почему-то считал, что император Мукант оказал огромную честь правителю небольшой страны, зачислив его в свои войска. Разумеется, генерал не верил в то, что люди Нермана хоть сколько-нибудь компетентны, поэтому пытался каждый приказ донести собственноусно до короля, вместе со своими разъяснениями. «Негоже принцессу держать в приемной», — ответил Нерман, слегка морщись. «Пусть войдет». В последнее время ему сильно не везло. В результате покушения король лишился оба и перестал управлять ти предметов. Однако его внутренний амулет работал исправно, создавая полную иллюзию, что все в порядке, и предоставляя хорошую пассивную защиту. Нападение же было недоступно. Принцесса Илания, дочь императора, добавляла проблем своим нескрываемым интересом к королю. Нерман не собирался отвечать ей взаимностью. Он не был уверен, что его официальная невеста Анелия отнесется к этому хорошо. А ведь за ней стояли эльфы, единственные настоящие союзники Ранига. Да и как мужчине Анелия нравилась ему гораздо больше. Яшт кивнул, направился к двери, и не успела она захлопнуться за полой его синего халата с тонким золотым узором, как отворилась вновь. На пороге предстала принцесса в сопровождении Гриана. Если появление генерала показалось королю излишним, то он никак не показал этого. Его лицо сохраняло привычное выражение вежливого равнодушия. Даже Яшт, приближенный королевский Ишиб, не мог точно сказать, о чем думает и переживает владыка Ранига и Круанта, да и переживает ли он вообще. Михаил славился своими хладнокровием и сдержанностью в чувствах еще даже до того, как взошел на престол. «Я так рада, что твое величество нашел для меня время, будучи занятым военными делами», — тонким голоском пропела принцесса, слегка наклонив голову, украшенную завитыми каштановыми локонами. «Я тоже рад отвлечься от военных дел, чтобы поговорить с твоим высочеством. Надеюсь, генерал будет краток», — ответствовал король, подчеркнуто не глядя в сторону Игриана. Но тот, полноватый мужчина в строгом темно-сером камзоле, не обращал внимания на холодный прием. Он сделал шаг по направлению к королю и, коротко поклонившись принцессе, словно прося прощения за то, что вмешивается в разговор, сообщил: «Твое величество, завтра предстоят большие маневры. Господин командующий разработал план действий для Раникского отряда. Мне бы хотелось разъяснить, что нужно делать. Во-первых, у меня армия, а не отряд», — прервал его король, глядя куда-то в потолок. «Во-вторых, она еще не подошла и в завтрашних маневрах участия не примет. В-третьих, все разъяснения по поводу независящих от меня планов к моему секретарю, а я потом решу, принимать эти планы или нет». «Твое величество», — господин командующий настаивал на разъяснении, — «и не столь важно, подошла армия или нет, можно принять участие в маневрах с теми силами, которые под рукой». Теперь Михаил перевел взгляд на надменное лицо имперского генерала и ненароком заметил выражение глаз Яшта. Ишиб, стоя за спиной посетителя, казалось, говорил: «Может быть, мы переметнемся к Уларату, твое величество, а этим фигридским наглецам нанесем удар в спину, и непременно начнем со штаба». Король был в целом согласен с порывом своего приближенного, но вместо того, чтобы высказать все, что думает по поводу маневров без армии, штабных грубиянов, не следующих этикету, а также отсутствие реальной помощи со стороны империи, когда понадобилось прижать иктернских пиратов, чтобы быстро высвободить часть сил, просто сказал: «Генерал, я дозволяю положить план командующего мне на стол». Игриан насекся. Его руки были пусты, и Нерман не мог этого не видеть. «Твое величество, по правилам план маневров должен быть доставлен со специальным штабным курьером», — сообщил генерал, пытаясь уловить хоть малейший признак того, что над ним издеваются. «У меня его нет. Однако я должен все обстоятельно разъяснить, чтобы не возникло вопросов». «Генерал, я дозволяю положить разъяснение к плану мне на стол», — отозвался Нерман. «Но, «Генерал, возьму на себя смелость объяснить раникские порядки», — сказал Яшт, обходя Игриана сбоку. «Его Величество требует, чтобы все сообщения подавались в письменном виде. У вас на первых порах могло сложиться впечатление, что мы не следуем этому правилу, но, учитывая то, что раникские силы должны провести длительное время на территории Фигрида, Его Величество распорядился вернуться к привычному порядку». Пока Ишиб говорил, король показал принцессе глазами на дверь, ведущую в сад. Илания поняла сигнал правильно, и вскоре они вышли, оставив озадаченного генерала слушать красноречивого Яшта. Нерман кривил душой, утверждая, что армия не сможет принять участие в завтрашних маневрах. Гонцы сообщали, что войска, состоящие из 200 круанских ишибов и почти 1000 солдат в амулетах Тирата, на подходе и будут в столице Фигрида этой же ночью. Теоретически маневры с их участием могли бы состояться, но король этого не хотел. Он систематически саботировал почти все начинания штаба и вообще был бы не прочь отбыть во свояси или, в крайнем случае, ограничить свое участие в будущей войне с Уларатом до минимума. Союз с Фигридом ему навязали благодаря тому, что император верил во внезапный эффект чудо-оружия, амулетов, гранат и прочих устройств Нермана. «Наконец-то мы наедине», — произнесла Илания. «Не совсем», — ответил король, показывая на раникских гвардейцев, стоящих у ворот неподалеку. «Ну и что?» — пожала плечами принцесса. «Они не ишибы и даже, наверное, не дворяне. А мне так хотелось поговорить с твоим величеством». Девушка придвинулась к Нерману очень близко, но он, сделав вид, что увлечен разглядыванием какой-то бабочки, быстро отошел за большую катку с цветами. Пикантность ситуации заключалась в том, что дворец принадлежал Илании. Однако после покушения на жизнь короля, произошедшего здесь же, принцесса отдала ему дворец во временное пользование. «Как твое величество относится к выгодным бракам?» Илания перешла в решительное наступление. «Посмотри, какая бабочка!» — воскликнул Нерман, показывая на невзрачного сероватого мотылька. «Ну что за чудо?» Принцесса бросила быстрый взгляд на насекомое. Ее не так-то легко было сбить с намеченного направления, хотя король Ранигай Круанта только этим и занимался последний месяц. Михаилу даже приходила в голову мысль, что он мог бы написать учебник «100 путей избежать соблазна», или «Как не жениться на молодой и привлекательной дочке императора». «Мне кажется, что каждый правитель должен думать о том, чтобы укрепить свое государство с помощью брака», — продолжала Илания, поправляя на себе легкое белое платье так, что половина груди оказалась видна. «Это наверняка уларатский шелкопряд», — заметил король, медленно двигаясь вдоль катки, чтобы она оставалась между ним и принцессой. «И удачный брак открывает такие возможности, которых не достичь даже военным путем». Принцесса явно пыталась угадать, в какую сторону пойдет Нерман. «Чрезвычайно редкий вид. Интересно, какими растениями он питается?» Илания слегка вздохнула. Она была приучена своим отцом к тому, чтобы упорно добиваться всего, не сворачивая с намеченного пути. Хотя месяц трудов и выглядел пустяком, но все-таки девушка начала немного нервничать. «Твое величество, это не уларатский шелкопряд», — сказала принцесса, — «а обычный грушевый серокрыл. Теперь мы можем поговорить о важных вещах». Удар был не в бровь, а в глаз. Михаил совершенно не разбирался в бабочках и даже не допускал, что в них ориентируется дочь императора. Несмотря на все предосторожности и опыт, он все-таки продолжал недооценивать женщин. Однако в данной ситуации это уже ничего не меняло. «Твое высочество, мы о них и говорим», — ответил король. «Вопрос ведь не в бабочке, а в политике. Вот представь, что на моем месте император. Неужели он позволил бы себя перебивать, даже если бы специально говорил то, что не соответствует действительности? И неужели он бы заключил долговременный договор с человеком, который спорит с ним по каждому пустяку?» Илания вздохнула сильнее. «Со дня на день могут начаться настоящие военные действия. Возможно, это один из последних разговоров с Нерманом. Я ведь любимая дочь императора», — решительно сказала она. «И даже отец согласен, что я умнее братьев и лучше справляюсь со многими делами. Тем более я старше них, да и ап у меня сильнее». Михаил замер и даже на мгновение онемел. Неужели очаровательная принцесса метила на трон? Вот это новость. «В Фигриде наследуют мужчины», — осторожно сказал он. «Но в Уларате правит женщина», — с пылом возразила принцесса. «Никто не знает, как повернется». «Что повернется?» — тихо спросил король. «Император Мукант, конечно, не великий ишиб, но еще лет 50 он точно протянет». Девушка помолчала, изучая собеседника карими глазами. Она и так уже сказала больше, чем собиралась, но ничего не могла с собой поделать. С тех самых пор, как король Ранига начал мягко отвергать ее авансы, Илания все глубже и глубже запутывалась в сети сложных чувств. Отказы распаляли ее желание. Она даже ловила себя на мысли, что в последнее время ни о чем другом не думает, только о том, как заполучить Нермана. Решительность и непреклонность были семейными качествами, которые принцесса унаследовала с лихвой. Отступать она не собиралась. «Я очень люблю и ценю своего отца», — сказала Илания, — «но в то же время готовлюсь к любым неожиданностям. Твое величество не задумывался, почему мой дворец расположен рядом с самой крупной школой Эймис, или почему я регулярно провожу балы, на которых бывают все отпрыски знатных семей, молодежь империи у меня вот где». Девушка показала кулачок, и в случае чего, даже старые даллы хорошо поразмыслят, чью сторону принять. Последняя фраза прозвучала как завуалированная угроза. Михаил же поздравил себя с тем, что не отнесся к Илании всерьез. Он ее воспринимал как принцессу, ходовой товар государства для заключения политических сделок, не более. Однако дочь императора видела себя крупной фигурой. Королю Ранига для полного счастья не хватало только Илании на троне Фигрида. «Нам нужно возвращаться в дом», — сказал Нерман. «Да простит меня твое высочество, но у меня очень много дел. Вскоре прибывает Раникская армия, а с ней и Анелия, моя официальная невеста. Нужно подготовиться». «Конечно, твое величество», — с лицемерной улыбкой отозвалась принцесса. «Я буду рада познакомиться с Анелией. Может быть, мы даже станем подругами. Как знать». Выпроводив принцессу и убедившись, что имперский генерал тоже отбыл, Михаил закрылся в кабинете и в очередной раз задумался о зловещей полосе невезения, в которую он попал. Во-первых, у него больше не было оба и отсутствовала всякая возможность изготавливать и ремонтировать амулеты. Его собственный амулет, нанесенный на кости, месяца через два мог уже начать давать сбои, если его не обновить. Хорошо еще, что Орал и пара доверенных ишибов могли справиться с изготовлением гранат и пушек. Во-вторых, император Мукант пока не желал отпускать от себя короля Ранига и Круанта. В нынешнем состоянии Нерман не мог с ним поспорить. В-третьих, Михаил специально пригласил Анелию, чтобы представить ее, эльфийскую принцессу, ко двору Фигрида. Это был удачный политический шаг, направленный на примирение между эльфами и сокрушившей их империей. Но сейчас, после многозначительных заявлений Илании, король уже начал считать, что совершил ошибку. Примерно в то же самое время щуплый человек небольшого роста ехал по территории Уларата в сторону Иендерта, столицы Фигрида. Его имя мало что сказало бы широкому кругу общественности, но в определенных местах оно пользовалось популярностью, почетом и уважением. Человека звали Рангилмерт, хотя у него были и другие имена, прозвища, а также звания. Например, Лавкач, самый лучший вор Парма, единственный вор и шип, похититель сотни амулетов Тирата, сделанных Нерманом и Орралом, убийца короля Мельса Узурпатора, предыдущего владыки Ранига, благородный Руфанект, выдающийся специалист по строительству крепостей, об этих самых крепостях не имеющий до сих пор никакого представления, кавалер высшего Раникского ордена, некто, укравший тайну ишибов воинов Имис, фальшивый брат роковой красотки Мирины Фрорест, которую он сам терпеть не мог, злоумышленник, напавший на кормилицу императора Фигрида, офицер раникских войск неясного звания и, наконец, один из основателей секретной службы Ранига. Этот немолодой, с седыми волосами человек, с блеском проявивший себя в нескольких благовидных делах и во многих неблаговидных, ехал отнюдь не в золоченой карете, приличествующей его титулам и заслугам, а на самой обыкновенной телеге, запряженной клячей и груженной сеном. Да и одежда его очень напоминала крестьянскую, серая грубая холщовая рубаха и грязные штаны. Рядом с ним сидел юноша лет 16, одетый еще более неряшливо. Мерт, казалось, был погружен в глубокие раздумья, а на самом деле пристально наблюдал за дорогой. Груз, который он вез, должен быть доставлен в Иендерт, в ставку короля Ранига, почти любой ценой. По крайней мере, так распорядился Нерман. Мысли самого Мерта о грузе были полны недоумения. В телеге под слоем сена находились сушеные листья растения тамьян. Оно стоило баснословных денег, ибо считалось, что его концентрированный отвар вроде бы может слегка увеличивать об при длительном применении в гигантских дозах. Эффект тамьяна не был подтвержден, и шибы-целители расходились во мнениях, есть ли он вообще, но растение пользовалось неизменным спросом. Аб ведь основа мощи Ишиба. Чем он сильнее, тем могущественнее его владелец. У Тамьяна было еще одно свойство, доказанное. Иногда, очень редко, Ишиб терял возможность к управлению Ти. Тогда это растение могло оказаться полезным, ускоряя процесс восстановления. Однако, насколько было известно Мерту, в окружении короля Ишибы не жаловались на здоровье. С Ихабами все было в порядке, Рангел мог сам отлично видеть это. И поэтому оставалось только гадать, для чего Нирман скупил весь доступный тамьян в Фигриде, а потом отправил своего верного слугу в Уларат, на юго-востоке которого растение выращивалось. Мерт недоумевал, почему нужно именно сейчас с таким трудом вести столь ценный груз. А дороги действительно были опасны. Ни для Фигрида, ни для Уларата грядущая война не являлась тайной. Везде сновали разъезды солдат, всех охватила шпиономания. Купцы, раньше без проблем перевозившие товары из одной страны в другую, свернули свою деятельность. Именно по этой причине Мерт выбрал образ нищего крестьянина. Ему хотелось просто без проблем пересечь границу, а фигридских воинов уже можно не бояться. У Рангела имелся пропуск, подписанный командующим. За время пути лжекрестьянина несколько раз останавливали патрули, но, не обнаружив ничего подозрительного, отпускали. Поэтому Мерт не стал сильно нервничать, когда очередной разъезд, состоящий из офицера Нишиба и четырех солдат, приблизился к нему. «Эй, ты кто такой?» Голос одного из солдат, бородача в железном доспехе, был груб. Офицер же вообще не счел нужным снисходить до беседы с простолюдином. «Местный я», — подобострастно затараторил Рангел, делая испуганные глаза. «Еду из тирока в Шерн, сено везу сестре». Успех сопутствовал Мерту в прежнем качестве уголовника еще и потому, что он всегда тщательно готовился к каждому преступлению. А уж такая мелочь, как изучение названий деревень, не представляла для абсолютной памяти Ишиба никакого труда. «Ну-ну», — пробурчал солдат и, подъехав поближе, ткнул копьем в сено. Это Мерт уже тоже проходил. Под сеном была ценная трава, а не какой-нибудь сундук или чье-то тело. «А кто с тобой, раб?» — пренебрежительно спросил бородач, косясь на поскушневшее лицо офицера. «Мой племянник, сын сестры, к которой я иду», — охотно пояснил Рангел. «Ладно, проезжай». Солдату даже в голову не пришло попытаться ограбить крестьянина. Во-первых, тот был явно беден, а во-вторых, уларатские, да и фигридские, законы на этот счет были строги. Центральная власть и там обладала большим авторитетом, что проявлялось в хорошей дисциплине среди войск. Мерт взял поводья, готовясь тронуться, но тут из-за недалекого поворота дороги показалась группа пеших людей, отнюдь не простолюдинов, а, судя по халатам с фиолетовым узором, уларатских ишибов, состоящих при армии. Им не нужны были лошади, потому что они могли запросто развивать огромную скорость, а некоторые, чаще, великие ишибы, еще и умели летать. Рангел тут же оценил обстановку и нашел ее не внушающие особенных опасений. Вот сейчас офицер поскачет с докладом, за ним двинутся солдаты, а телега сможет спокойно ехать дальше, не приближаясь к ишибам на расстоянии для изучения щупом. Щуп фактически являлся продолжением аба, и у великих ишибов мог достигать значительной длины. Среди десятка присутствующих великих не было, но Мерту все равно не хотелось, чтобы кто-то из них полюбопытствовал, что находится в глубине стога сена. Аб самого Рангела, как и его ученика, был скрыт с помощью амулетов, нанесенных на нательные рубашки. Амулеты король Ранига изготовил и вручил собственноручно. Мерт гордился не только этим, но и тем, что таких почти ни у кого больше не было. Солдаты королевские ишибы располагали обычными амулетами Тирота, надежно оберегающими те тела от внешних воздействий. Ишибы могли еще использовать электрический разряд, так называл это король, при прикосновении к противнику и частичную невидимость, но амулет Мерта был гораздо совершеннее. Однако, увидев, что один из ишибов направляется к солдатам, Рангел встревожился. Он подал незаметный со стороны знак ученику: «Будь наготове». Хотя еще не факт, что ишиб разглядит что-то под сеном, даже используя щуп. Ему придется потрудиться, примерно как обычному человеку нужно запустить руку в сток и выудить что-то из глубины. Но если ишиб попадется любопытный и неленивый. «Приветствую, господин». Офицер живо соскочил с лошади, показывая уважение пешему собеседнику. Воинские звания имелись не у всех ишибов, но если у кого-то были, то отнюдь не низшие. «Тут что, все в порядке?» Человек в пыльном халате даже не стал утруждать себя приветствием. Нам сообщили, что неподалеку видели троих подозрительных около шахт. Возможно, фигрицкие и шибы. Все в порядке, господин. Офицер не стал напоминать о том, что если бы он столкнулся с тремя вражескими ишибами, то не имел бы чести сделать этот доклад. Да что там, и одного хватило бы, чтобы разметать патруль. По слухам, только солдаты какого-то южного королька могли, если не противостоять высшей касте мира гор, то выжить под ударами ишибов. А это кто? Подошедший кивнул на крестьянина. Местный. В Шерн едет. А ишиб развернулся, чтобы уйти, а Мерт испытал несказанное облегчение. Рангел подумал о том, что сейчас тронется наконец на своей кляче и через час пересечет границу с Фигридом. Все будет хорошо. Однако вдруг что-то случилось с лицом ишиба, когда он шел мимо телеги. На нем появилось новое выражение, не очень заметное, но опытные глаза Мерта тут же уловили его. Мышцы губ ишиба напряглись, брови чуть нахмурились, а по спине местного жителя пробежал холодок. Пешеход замедлил свой шаг, медленно повернулся и встретился взглядом с Рангелом. «Знает», — пронзила мысль королевского слугу. Мерт почти почувствовал, как ишиб спешно укрепляет свое ти. «Будь в телеге что-нибудь другое, не тамьян, возможно, тот бы просто сначала поинтересовался, откуда крестьянин взял это, но под сеном находилось состояние почти в 1000 золотых. Если прибавить к этому близость границы с недружественным государством, то первый же вывод будет прост. Возница отнюдь не крестьянин. Что ж, Мерт был готов и к такому повороту событий. Не успел ишиб подать знак остальным, как огненная сфера полыхнула вокруг Рангела. Пламя скакнуло почти на 2 метра, пожирая все сено, телегу, лошадь, ученика. Впрочем, ученик как раз был в безопасности благодаря неплохому врожденному обу и защите амулета. Зато лошадь заржала от боли, огонь охватил добрую половину ее тела. Мерту было жаль животное, но что поделать, не оставлять же врагу столь ценную добычу. К тому же следовало показать прыткому ишибу, что перед ним сильный противник. Это отобьет охоту к немедленному нападению. Тот предпочтет уйти в защиту и подождать остальных. Зато ни Рангел, ни его ученик ждать ничего не собирались. Они соскочили с рванувшейся вперед телеги и устремились в лес, развивая весьма приличную скорость. Их амулеты исправно добывали энергию, ее хватило бы еще и на атаку. Если бы враги сумели догнать беглецов, то им пришлось бы туго. Позади Мерта бушевало пламя, раздавались крики, возможно даже... Ишибы быстро организовали преследование, но не это беспокоило бывшего вора. Задание короля осталось невыполненным. Полный провал. Рангел не знал, зачем его величеству тамьян, но был уверен, что очень сильно нужен. Глава 2. Раник без короля. Короли принуждают других, чтобы самим не быть принуждаемыми. Размышления короля Тамала, который только что силой склонил к любви добродетельную дворянку, но узнал, что королева тоже требует исполнить супружеский долг. Михаил получил безрадостные новости той же ночью. Мерт несся налегке несколько часов не останавливаясь, пока не достиг ставки правителя Раниго и Круанта. Король не стал упрекать своего приближенного, ведь обстановка была сложной по обе стороны границы. Даже ходили слухи, что Уларат выпустил в патрулирование около шахт великих ишибов. Беспрецедентный шаг. Поэтому, поговорив с Мертом, Михаил вызвал к себе Ишта. Только 4 знали тайну фальшивого оба короля, бывший деревенский ишиб Орал, ныне верховный ишиб Раниго с таким же ненастоящим обом, бывший староста Ксарр, ныне королевский казначей, и Ишта секретарь Тунрат. Последним двоим также было известно о том, что истинный Апнермана перестал работать. Если задуматься, то это катастрофа в преддверии грядущей войны. У нас, похоже, нет выхода, только обратиться за помощью к таинственному Алиану, говорил король, обращаясь к доверенному ишибу, сидящему на стуле перед рабочим столом Нермана. Я не знаю, помогло бы увеличение дозы тамьяна, но что-то меня берут сомнения. Глава Академии Парет тоже обещал разузнать, как можно быстро восстановить Аб, но он пока молчит, а ведь нужно действовать. Поэтому остается Алиан. И аж еще 3 недели назад, расспрашивая фигридских ишибов лекарей, узнал, что универсального и эффективного средства для восстановления оба нет. Тамьян, например, мог помочь только с некоторой вероятностью. Правда, все опрошенные склонялись к мысли, что если нужно любой ценой решить эту проблему, то проще всего обратиться к одному из великих ишибов, Алиану. Тот, по слухам, почти 200-летний старик, большую часть своей жизни потратил на изучение оба, пытаясь с его помощью то ли открыть истинное бессмертие, то ли добиться всемогущества, но, как бы то ни было, в изысканиях значительно преуспел. Однако общению с этим великим Ишибом мешали две вещи. Во-первых, тот проживал в Уларате, а во-вторых, уже давным-давно никого не принимал, поручая ученикам, почти таким же старым, как он сам, прогонять посетителей. Поговаривали, что Алиан выгнал даже посланцев прежнего императора Уларата, и могущественный правитель смирился с этим, не решившись штурмовать гнездо, населенное спятившими великими Ишибами. Алиан, да, согласился Яшт, по своей привычке сидя на стуле прямо, не опираясь на спинку. Но как твое величество к нему попадет? Границы с Уларатом мы, как союзники Фигрида, пересечь не сможем, сейчас это будет равносильно вторжению и началу войны. На нас обрушится армия, а на тайное проникновение император Мукант не даст разрешения. Мне кажется, что он нам слегка не доверяет. В последней фразе была доля истины. Правитель Фигрида принудил Нермана к союзу и, ожидая, что король Ранига может в любой момент банально удрать под благовидным предлогом, фактически запретил тому покидать пределы империи. Михаил просидел в Фигриде почти месяц, руководя своим государством с помощью посыльных. Метод управления не самый эффективный, но эпопею с иктернскими пиратами удалось закончить и высвободить войска. «Мне придется поговорить с Мукантом», — ответил король, поднимаясь из-за стола. Его черная одежда контрастировала с синим халатом Яшта. Михаил вообще не любил халатов, а предпочитал камзолы и штаны, пренебрегая модными в дворянской среде лосинами светлых оттенков. Благодаря этому мода при дворе Ранига отличалась от соседних стран, знать пыталась брать пример со своего короля. «Неужели твое величество пойдет к императору сейчас?» – удивился Яшт. «Ночь ведь, ничего», – ответил король. «Мукант рассказывал мне, что в последнее время не спит по ночам. Есть повод проверить. Война на носу, придворным этикетом можно пренебречь. Случись что, как я, великий Ишиб, буду выглядеть в бою. Все сразу поймут, что к чему». Михаил направился к двери, чтобы дать распоряжение закладывать карету, но, услышав какой-то шум, на мгновение замер. Шум шел со стороны двора. «Что там еще?» – удивился Яшт. «Нужно проверить». Впрочем, вскоре все выяснилось. Как оказалось, ни один король Ранига любил ночные визиты, но также и командующий фигридскими войсками, младший брат императора. Он заявился в очень необычное время в сопровождении 20 эмис. Аллея, ведущая к парадным дверям дворца, была окружена кустами высотой по пояс. Между кустами, чуть ли не наступая на ветви и корни, стояли эмис, положив руки на эфесы мечей. В центре зловещей группы находился командующий собственной персоной.